Глава 10. Сегодня день без тренировки. Я проснулась в 6, как обычно, внутренний будильник срабатывал четко. Полежала несколько минут, глядя в потолок, прислушиваясь к тишине квартиры. Рядом Андрей спал, отвернувшись ко мне спиной. Я тихо встала, накинула халат и вышла из спальни. Сначала зашла в ванную, умылась холодной водой, прогоняя остатки сна, причесалась, собрала волосы в хвост, посмотрела на себя в зеркало. Лицо свежее, отдохнувшее. 2 недели регулярных тренировок и ухода за собой делали свое дело. Вышла из ванной и направилась на кухню, чтобы поставить чайник и начать готовить завтрак. Нужно разбудить Лизу в 7:30, а к этому времени приготовить ей кашу или яичницу, затем собрать и отвезти в школу. Обычное утро, привычная рутина. Но когда я вошла на кухню, остановилась как вкопанная. Андрей стоял у холодильника в домашних штанах и старой футболке, босиком, волосы взъерошенные, лицо сонное, и доставал из холодильника колбасу, сыр и масло. На столе уже лежал батон, разделочная доска и нож. Я стояла и смотрела, не веря своим глазам. «Он готовит? Андрей готовит завтрак?» Муж почувствовал мой взгляд и обернулся. На мгновение наши глаза встретились, потом он неловко улыбнулся, кривовато, как-то смущенно, как мальчишка, пойманный на чем-то. «Я...» — откашлялся он, положив колбасу на стол. «Я хотел сделать горячие бутерброды на завтрак. Думал, Лизе понравится». Я продолжала стоять, не находя слов. «Горячие бутерброды. Он собирался приготовить горячие бутерброды. Сам». «Ты иди разбуди Лизу», — продолжил он, отводя взгляд, явно чувствуя себя неловко. «Я тут, думаю, сам справлюсь. Вроде ничего сложного, хлеб, колбаса, сыр. В духовку на 10 минут. Думаю, справлюсь». Я молча кивнула, не доверяя своему голосу, развернулась и вышла из кухни. В коридоре остановилась, прислонилась к стене и закрыла глаза. Сердце билось часто и громко. Внутри поднималась какая-то странная смесь эмоций. Удивление, недоверие, осторожная надежда, которую я боялась выпустить наружу. Он готовит. Сам встал раньше и готовит завтрак. Для дочери, для нас. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Не надо делать из этого события. Это просто бутерброды. Может, он просто хочет что-то доказать. Или манипулирует. Или действительно пытается. Не знаю. Не буду гадать. Я прошла в детскую, Лиза спала, раскинувшись на кровати, обнимая своего потрепанного зайца. Такая маленькая, беззащитная, в своей пижаме с единорогами. Я присела на край кровати, погладила ее по голове. «Лизонька! Солнышко! Просыпайся!» Позвала тихо. «Пора вставать! В школу пора!» «Не хочу!» — пробормотала дочка, зарываясь лицом в подушку. «Вставай, а то опоздаешь. И знаешь, что тебя ждет?» Я наклонилась ближе, понизила голос до заговорщицкого шепота. «Папа готовит завтрак. Горячие бутерброды!» Лиза открыла один глаз, посмотрела на меня с сомнением. «Папа готовит?» Я улыбнулась. «Иди, проверяй!» Дочка села, потянулась, зевнула широко. Соскочила с кровати и потопала в сторону кухни, я слышала ее шаги по коридору. Я стала сидеть на кровати еще минуту, собираясь с мыслями. Потом встала, быстро заправила Лизину постель, убрала упавшего на пол зайца обратно на подушку. Прошла в спальню, переоделась из халата в домашнее, причесалась и еще раз перед зеркалом нанесла легкий блеск на губы. Когда я вышла, из кухни доносились голоса. Лизин звонкий и удивленный. Андреев тихий, сосредоточенный. Пахло поджаренным хлебом и сыром. Я медленно пошла на кухню. Лиза сидела за столом, болтая ногами, и смотрела, как Андрей в прихватках на руках достает из духовки противень с бутербродами. Они были немного подгоревшие по краям, сыр растекся неравномерно, но выглядели вполне съедобно. «Мам, смотри!» Лиза повернулась ко мне, глаза сияли. «Папа сам сделал!» «Вижу». Я подошла ближе, села на стул напротив дочери. «Молодец, папа». Андрей поставил противень на стол, снял прихватки, посмотрел на меня быстро, неуверенно. «Получилось вроде. Но немного пригорели, но в целом нормально». «Пахнет вкусно», — сказала я, и это была правда. Мы позавтракали втроем. Бутерброды действительно были вкусными. Хрустящий хлеб, горячая колбаса, расплавленный сыр. Лиза уплетала за обе щеки, болтая между кусочками, о том, что сегодня в школе будет урок рисования, ее любимый. Андрей молча ел, иногда поглядывая на меня. Я ела медленно, думая о том, что все это значит. Когда мы доели, Лиза побежала в свою комнату одеваться. Я начала собирать посуду со стола, взяла телефон, который лежал на столешнице, проверить время, и увидела уведомление о входящем переводе. Открыла банковское приложение. Перевод от Андрея. 10 тысяч рублей? Сегодня утром в 6:45. Я замерла, глядя на экран. 10 тысяч? Зачем? Андрей! Я повернулась к нему. Он стоял у раковины, ополаскивая тарелки. «Ты мне деньги перевел?» Он замер, не оборачиваясь. «Да?» — ответил тихо. «Зачем?» Я подошла ближе. «Что-то нужно оплатить?» Я готова была сказать, чтобы он сам все сделал, если речь идет о квитанциях или счетах. Он обернулся, вытирая руки о полотенце, кашлянул, явно смущаясь. «Это для тебя», — выдавил он, наконец, не глядя мне в глаза. «Может, что-то нужно купить? Для себя, там, одежду, косметику, я не знаю. Ну, что ты там обычно покупаешь?» Я стояла и смотрела на него, не веря своим ушам. «Для меня? Он перевел мне деньги для меня? Не для продуктов? Не для Лизы? Для меня?» «А Лизе?» — он продолжал, все еще не поднимая глаз. «Лизе в субботу все купим. Вместе, как договаривались. Обувь, куртку, ну, все, что нужно». Горло сдавило, я моргнула быстро, прогоняя предательскую влагу из глаз. Не сейчас, не до слез. «Ясно», — выдавила я хрипло. «Это... спасибо». Он кивнул быстро, коротко, развернулся обратно к раковине. Я стояла еще несколько секунд, потом тоже развернулась и направилась в комнату. Следом за мной зашел Андрей, на ходу вытирая руки о полотенце. Мы молча и быстро собрались, я надела блузку и брюки для работы, Андрей натянул джинсы и свитер, и одновременно вышли в коридор. Лиза уже была готова, портфель на плечах, сменка в руках, куртка застегнута. «Мам, пошли!» Она дернула меня за руку. «А то опоздаем!» «Сейчас, солнышко!» Мы вышли из квартиры втроем, спустились на лифте также молча. Лиза что-то напевала себе под нос, подпрыгивая, а мы с Андреем стояли по разные стороны от нее, не глядя друг на друга. На улице уже было свежо, пахло осенью, опавшей листвой, сыростью, дымом из чьих-то труб. Небо серое, низкое, но дождя не было. Мы пошли к машинам, они стояли рядом на парковке. Я открыла свою машину, Лиза забралась на заднее сиденье, пристегнулась. «Пока, папа!» Помахала она ему через окно. «Пока, солнышко!» Андрей помахал в ответ, улыбаясь. Я обошла машину, потянулась к ручке двери, но Андрей вдруг шагнул ко мне близко, так близко, что я почувствовала тепло его тела. Я замерла, медленно подняла глаза на него, сердце ускорилось. Он смотрел на меня долго, изучающе, будто видел впервые. В его взгляде было что-то новое. Неуверенность, надежда, что-то еще, чего я не могла разобрать. Потом он медленно наклонился ко мне и поцеловал. В губы. Нежно, мягко, но неформально. Не так, как целовал последние годы на автомате для галочки мимолетно, а по-настоящему. С чувством. Я замерла, не дыша, не в силах пошевелиться. Его губы были теплыми, чуть шершавыми от утреннего холода. Пахло от него зубной пастой и кофе, чем-то домашним и знакомым. Внутри что-то дрогнуло, сжалось, потом разлилось теплом. Он задержался на мгновение. Секунду, две, три. Потом медленно отстранился, но не отходил. стоял близко, глядя мне в глаза. «Хорошего дня», — сказал он тихо и хрипловато. «Тебе тоже», — прошептала я. Он кивнул, отступил на шаг, давая мне пространство. Я быстро села в машину, закрыла дверь, руки легли на руль, я глубоко вдохнула и выдохнула. Завела мотор. Посмотрела в зеркало заднего вида, Лиза сидела, улыбаясь во весь рот. Она все видела. Я включила передачу и медленно выехала с парковки. В боковом зеркале мелькнула фигура Андрея. Он стоял на том же месте и смотрел нам вслед, не двигаясь. Что это было? Манипуляция? Попытка вернуть все, как было? Одним жестом стереть все сказанное? Или он правда пытается? Правда хочет измениться? Правда услышал меня? Я не знала ответа. Не знала, верить ли ему, надеяться ли, открываться ли снова, рискуя снова разочароваться. Но что-то внутри, вопреки всем сомнениям и страхам, теплело. Осторожно, не смело, робко, но теплело.